Конан проклял его в глубине сердца. И ни слова больше. Последний уличный нищий мог бы рассказать то же самое. Если ты утверждаешь, что разглядел все это в твоем стеклянном шаре, ты такой же лжец, как и мерзавец. А уж в этом нет и сомнения. Проспера удержит Тарантию, а бароны соберутся вокруг него. Граф Туцеро из Пантании, который должен править в мое отсутствие, прогонит эти немедийские орды так, что они с воплями побегут назад в свой собачник. Что такое 50 000 немедийцев? Аквилония их проглотит. Они никогда не увидят Бельверуса, ведь под Валькией побеждена не Аквилония, а всего лишь Конан. «Гибель Аквилонии предписана свыше», — ответил неумолимый Ксальтотун. «Покоряет ее меч и копье, а если они не помогут, в бой двинутся стародавние силы тьмы. Так же, как над Валькией рухнут горы и городские стены, если будет нужно, и реки с ревом выйдут из берегов, чтобы затопить целые области. Тем не менее, лучше будет, если победят меч и тетива без помощи магического искусства, потому что оно способно пробудить силы, могущие перевернуть всю Вселенную». «Из какой преисподней ты выпал, черный пес?» — процедил Конан, смотрелся в Ксальтотуна и вздрогнул. Чувствовалось в нем что-то невероятно древнее, вместе с тем невероятно дьявольское. Ксальтотун запрокинул голову, как бы вслушиваясь в голоса космоса. Казалось, он забыл о пленнике. Потом нетерпеливо тряхнул головой и поглядел на кемерийца. «Что? Ах, ты бы все равно не поверил, если бы я тебе рассказал. Но наш разговор меня утомил. Легче уничтожить укрепленный город, нежели облечь свои мысли в слова, способные дойти до безмозглого варвара». «Если бы мои руки были свободны, — заметил Конан, — я быстро бы превратил тебя в безмозглого покойника». «Не сомневаюсь, если бы я был настолько глуп, чтобы дать тебе такую возможность», — сказал Ксальтотун, хлопнув в ладони. Поведение его изменилось. В его голосе появилось нетерпение, в движениях нервозность, хотя Конану и показалось все это довольно странным. «Запомни то, что я сказал тебе, варвар», — изрек Ксальтотун. «Времени у тебя будет достаточно. Я еще не решил, что с тобой делать. Во всяком случае, уясни себе. Если уж я решил использовать тебя в своей игре, лучше согласиться, нежели навлечь на себя мой гнев». Конан бросил ему в лицо проклятие, и в тот же миг раздвинулись шторы, и в комнату вбежали 4 огромных негра, одетые в шелковые туники с поясами, с которых свисали огромные ключи. Ксальтотун нетерпеливым жестом показал на короля и отвернулся, словно бы утратив к этому делу всякий интерес. Пальцы его как-то странно дрожали. Из резной яшмовой шкатулки он достал горсть блестящего черного порошка и всыпал его в курильницу на треножнике возле своего подлокотника. Хрустальный шар, о котором он, казалось, забыл, упал на пол, лишенный невидимой опоры. Потом чернокожие схватили Конана, потому что он, обвитый цепями, не мог двинуться, и вынесли его из зала. Прежде чем за ним закрылись тиковые, обитые золотом двери, он оглянулся назад. Он увидел Ксальтотуна, сидящего в своем кресле со скрещенными руками и вьющуюся перед ним из курильницы тонкую струйку дыма. Мурашки побежали у него по коже. В далекой стигии, древнем и зловещем царстве юга, он когда-то видел этот черный порошок, пыльцу черного лотоса, вызывающий подобные смерти сон и жуткие видения. Еще он знал, что только страшные маги черного круга, являющиеся средоточием зла, по собственной воле искали эти кровавые видения, чтобы оживить свое магическое могущество. Для большей части народов мира черный круг был сказкой и суеверием, но Конан-то знал ужасную правду, знал и мрачных ее поклонников, которые в лабиринтах жутких стигийских подземелий и окутанных тьмой башнях проклятой Саботеи проводили свои отвратительные обряды. Он еще раз посмотрел на загадочные, обитые золотом двери и содрогнулся при мысли о том, что за ними происходило. Он не знал, день сейчас или ночь. Дворец короля Тараска был царством мрака и тьмы, и повелителем этих мрака и тьмы был, по мнению Конона, именно Ксальтотун. Чернокожие несли короля долгим запутанным коридором, и казалось, в полумраке четверкой вампиров, несущих труп.